Глава 15. Передача сценария. А. Сценарная матрица. Сценарная матрица — это диаграмма, предназначенная для того, чтобы иллюстрировать и анализировать директивы, переданные родителями и предками нынешнему поколению. В эту относительно простую схему можно вместить поразительное количество информации. Сценарные матрицы были начерчены для некоторых случаев, представленных в главах 6 и 7, рисунки 6, 8 и 9, настолько точно, насколько позволяет имеющаяся информация. На практике задача заключается в том, чтобы отделить решающие родительские предписания и решающий родительский образец поведения, тему сценария, от шума или внешних помех. Это вдвойне трудно, поскольку не только сам человек, но и все окружающие его по мере возможностей препятствуют этому отделению. Поэтому трудно выделить шаги, ведущие к сценарному выигрышу, к счастливому или трагическому финалу. Иными словами, люди прилагают большие усилия, чтобы скрыть сценарий и от самих себя, и от окружающих. Это совершенно естественно. Возвращаясь к предыдущей метафоре, можно сказать, что человек, сидящий за пианино и движущий пальцами в иллюзии, что сам производит музыку, не хочет, чтобы кто-нибудь посоветовал ему заглянуть во внутренности пианино, и аудитория, наслаждающаяся концертом, тоже этого не хочет. Стайнер, изобретатель сценарной матрицы, следует такой схеме. Родитель противоположного пола говорит ребенку, что делать, а родитель того же пола показывает, как делать. Смотри историю Батча. К этой основной схеме Стайнер делает очень важное добавление. Он развивает схему, уточняя, что делает каждое состояние «я» родителей. Он постулирует, что ребенок в родителе дает предписание, а взрослый в родителе дает ребенку его программу, которую мы назвали также родительским образцом. Стайнер добавляет новый элемент – антисценарий, приходящий от родителя родителей. Стайнеровская версия матрицы появилась в результате работы с алкоголиками, наркоманами и социопатами. У них трудные трагические сценарии третьей степени, которые сам Стайнер называет хомартическими. В его матрицах, следовательно, отражается строгое предписание безумного ребенка, но сюда же можно отнести также искушения, провокации и предписания, которые исходят от родителя в родителях, а не от их безумного ребенка. Смотри матрицу Батча, рисунок 6.